Глава 46. Инесса. Кирилл проникновенно смотрит мне в глаза и ерошит волосы с солью седины. «Седина в бороду, бес в ребро!» — наступает. «Как пацан, думаю о тебе постоянно!» «Я очень спешу, на самолет!» «Улетаешь куда-то?» «У меня рейс!» Тараторю правду и двигаюсь в сторону квартиры. Кирилл идет за мной следом. Под мышкой коробка с цветами и бутылка моего любимого вина. Что он задумал? Распить по бокальчику, а потом я окажусь невменяемой и оттраханной им. Последний презент для Вита? Или для себя? Поставить галочку и взять все. Что он за человек такой? Идет до самого конца. Уверен в собственной безнаказанности? Я перекладывала вещи и уже в такси поняла, что не могу найти кошелек. У меня в квартире бардак. Что за срочность такая? Мне позвонили из больницы. Вит снова во что-то вляпался. Он не приходит в себя. Вру, находясь спиной к Кириллу. Не приходит в себя? Живо уточняет Кирилл. Персонал сказал, что он был в сознании, реагировал, но говорить толком не смог. Даже имя назвал с трудом, потом ушел в отключку. Пальцы трясутся, когда я открываю дверь. «Давай я», — мягко предлагает Кирилл. «Куда ты смотришь, а?» — спрашиваю с претензией, обернувшись на Кирилла. «Что опять стряслось с Виталиком? Помоги найти кошелек, бежевый». «Здесь действительно бардак», — качает головой Кирилл. «И опять Виталик, да? Не устала еще. Он явно пошел в разнос после развода. Не удивлен, что вляпался. Будь другом, помоги». Я начинаю якобы искать кошелек. Кирилл тоже ворошит вещи, потом останавливается. «Я не хочу быть тебе другом». «Давай поговорим об этом позднее. Просто помоги найти мне чертов кошелек». «Тебе нужно успокоиться и перелистнуть эту страницу. Давно пора». Кирилл не отступает. «Понимаю, но не выходит. Не получается». Шепчу с отчаянием, отчасти искренним. В расстроенных чувствах швыряю сумку в стену. Соседка немедленно начинает поносить на двух языках грязных эмигрантов. «Я так устала! Устала от всего! Знаешь, тут намного сложнее, чем я думала. Гораздо сложнее». «Тебе просто нужно переключиться. Не паниковать, не бежать никуда. Расслабиться и немного отдохнуть». Кирилл оказывается рядом. «Отпустить контроль и ситуацию». «Не выходит». «Дай покажу, как это». Цепляет меня за подбородок и целует в губы. Я отвожу лицо в сторону. «Мне жаль, я так расстроена, ничего не чувствую. Этот развод, переезд. Я на нуле, Кирилл». «Я правда на нуле, у самой критической отметки, только по другой причине». Слезы наворачиваются на глаза. Кирилл обнимает, гладит по волосам. «Ты никуда не полетишь», — заявляет он. «В таком состоянии я тебя никуда не отпущу. Головин закончил так, как к этому давно шло», — добавляет жестко. «Не стоит нырять за ним в эту яму». «Ты прав, наверное». «Я прав», — отрезает. «Хочешь полететь? Давай другим рейсом. Спокойно, без спешки. А сейчас сядь, составь мне компанию. Я взял твое любимое вино. Похвастаешься старому другу за бокалом вина своими успехами». «Только другу? Сомнительно». Отстраняюсь с легкой усмешкой. Кирилл отходит к вину, достает бокалы с открытой полки. «Ты же в курсе, что ты для меня больше, чем бывшая жена моего бывшего подопечного». Срывает этикетку с бутылки вина. «У тебя есть штопор или открывать старым дедовским способом?» Подхожу к столу, выдвинув ящик с хозяйственной мелочью. Кирилл обнимает сзади, легко прижимается. «Очень-очень нравишься, Инесса. Держи. Вручаю ему штопор. Может, ты прав, и нужно переболеть. В последний раз составишь мне компанию?» «С удовольствием». Обнимает крепче и гладит по ягодицам. «Налей мне немного вина. Неделя выдалась бешеная. Еще и эти новости выбили меня из колеи. Я мягко выбираюсь из его объятий, смотрю на цветы. Мои любимые. Да, твои любимые. Ты всегда был внимателен. Ты всегда мне нравилась. Я уже и не помню, когда это началось». Он смотрит в глаза, протянув бокал. «Я немного пригубила, он тоже. Но это ничего не значит. Я отвернусь или отвлекусь. Он напоит меня так же, как уверенно накачали Вита по его распоряжению. Паршивая из меня хозяйка, даже нечего предложить к выпивке. Только ужасно твердый сыр. Нарежешь, я поставлю цветы в воду». Отступаю с букетом в сторону крохотной ванны. Не спешу, ставя цветы в пластиковую вазу. Выходя из ванной, я тихо крадусь на цыпочках к двери и быстро распахиваю ее, отступив в сторону. В квартиру сразу же вбегают двое мужчин. Слышатся звуки борьбы и крики. «Ах ты, сука!» — взвыл Кирилл. Дверь распахивается. Я в испуге отскакиваю назад в коридор, едва не раздавив любопытную соседку, которая выскочила в подъезд. Мадам в бигуди сразу начинает верещать, что я сломала ей ногу. Кирилла схватили и сковали руки за спиной. Он извивается на полу, как червяк. «Нужно вызвать полицию. Кажется, ваш рейс откладывается на неопределенный срок». Я оказалась права насчет Кирилла. Он пришел не с пустыми руками, но с подарком. У него нашли легкие возбуждающие наркотики. Клялся, что взял для себя. Но я написала заявление и рассказала, что его разыскивают на родине. Просто задержать не успели. Дело принимает серьезный оборот. Кирилла заключили под стражу, и теперь им будут заниматься силовые ведомства сразу двух государств. Разумеется, тем самым рейсом я так и не полетела. Может быть, к лучшему. У меня появилось время отоспаться после сложнейшего дня, договориться с Тео и предупредить команду о том, что мне придется улететь на время по серьезным причинам. Хочу увидеться с Витом. Во что бы то ни стало. Я поговорю с ним, даже если мне придется брать больницу штурмом».